Глава третья. «Отец, пощади. Не выдавай меня замуж за некроманта. Ты же рушишь мою жизнь!» — всхлипывала молодая девушка. Она заламывала изящные руки и не знала, как еще убедить своего отца не поступать с ней так жестоко. «Сара!» — чуть ли не взмолился уже мужчина. «Это приказ короля. Я не могу его оспорить или как-то повлиять. И уж тем более не стану его просить сменить для тебя жениха. Король считает, что оказывает нам огромную милость. Ведь Алишер, Багир, Лигор не просто знатен и богат, но и находится в ближайшем окружении его величества. Благодаря твоему замужеству мы станем ближе к короне. Так что прекрати истерику и лучше подумай, чем можешь вызвать интерес у такого мужчины, как Алишер. Я уверен, что ему будут неинтересны твои вышивки и заученные молитвы к богам». Девушка закрыла лицо ладошками. Хрупкие плечи подрагивали, рыдания разрывали ее грудь, а душа металась в настоящей агонии. Сара вышла из кабинета отца и, не обращая внимания на окрик своей личной служанки, выбежала из дома. Конюх подвел для нее послушного коня, и Сара направилась туда, где смогут ей помочь. К женщине, что сможет изменить ее судьбу. Сара намедни случайно услышала разговор служанок, что в лесу на границе их владений поселилась ведьма, которая обещает изменить судьбу любого человека. Не желает она становиться женой некроманта и темного мага. Его душа черна, и он очень опасен. Сара видела, как начинают дрожать люди при упоминании только одного его имени. А подружки-то ей рассказывали, что он делает с умершими. Жуть! А еще говорят, что Алишер покупает у бедняков младенцев и ест их. Ни за что она не станет женой этого чудовища. Лучше сразу умереть. Сара спешилась с коня и подошла к синей резной двери и едва слышно постучалась. Дверь со скрипом отворилась, и перед Сарой предстала старушка с добрым лицом и ласковой улыбкой. Странность у нее была только одна — красные волосы. Но ведь у ведьмы могут быть любого цвета волосы. Почему бы им не быть красного цвета? «Помогите мне», — прошептала Сара. «Проходи, девочка». Сара открыла глаза и изумилась. Она находилась не в своей комнате и не в своем теле. Страх на мгновение сковал ее разум. Сильно вспотели ладони, и она издала невнятный звук, похожий на писк. Она подняла вверх вздрагивающую руку и окончательно поняла, что перемещение удалось. «Богинечка, помоги!» — пробормотала Сара не своим мелодичным голосом, а более низким и грудным. Ведьма не солгала. Она сделала так, как и попросила ее Сара. «Желаю быть независимой, желаю быть сама себе хозяйкой, неважно, в каком мире и теле я буду. Хочу, чтобы больше никто не смел выдавать меня насильно замуж. Сама хочу принимать решения в своей жизни». Сара поднялась с кровати и медленно обвела взглядом обстановку. Странная мебель, абсолютно простая, но довольно удобная. Никакой роскоши и в помине не наблюдалось. «Неужели я теперь отношусь к классу бедняков?» — испуганно подумала Сара. Напротив нее стоял огромный белый лакированный шкаф с зеркалом. Сара с бешено колотящимся сердцем подошла к нему и взглянула на себя новую. «О, богиня!» — воскликнула она и приложила от испуга ладошки к щекам. Саре на мгновение стало дурно. Вместо молодой девушки, какой она была раньше, на Сару из зеркала смотрела зрелая женщина. Светлые волосы едва доходили до плеч и подстрижены были идеально ровно. Густая челка растрепалась и топорщилась в разные стороны. Большие серые глаза смотрели с ужасом и непониманием. Полные губы застыли в положении буквы «О». Вместо тоненького стана у новой Сары было пышное тело. Она не была страшненькой, она была симпатичной и очень даже милой, но кардинально отличалась от прежней, ее. Вдруг Сара почувствовала жуткую головную боль. Она была так сильна, что у нее потемнело в глазах, и она грузно осела на пол, сжав силой виски и громко застонав в голос. Ощущение, будто разъедающая все кислота, заполнило ее голову и желало сжечь ее мозг изнутри. Боль отступила так же резко, как и началась, зато в память Сары врезались обрывки чужой жизни. Они возникли неожиданно и перелистывались, словно то были страницы книги. Сара замерла, позволяя себе принять чужую память. Спустя несколько долгих минут она уже знала о себе новое все, начиная от имени и заканчивая вредными привычками. Сколько она так сидела на полу, неизвестно. Страх постепенно уходил, оставляя место грусти о прошлой жизни и своем юном теле. Она печально улыбнулась. Сара, точнее уже Елена, сама себе хозяйка. Именно этого она и хотела. Что ж, пора знакомиться с новым миром, познавать его и жить так, как хочется именно ей. И не важно, что ее физический возраст больше прежнего, зато у нее имеется теперь такая прекрасная судьба. Немного справки. Имя Сара в переводе «драгоценная госпожа».